Глава 56. Жази умерла. В этом не было ни малейшего сомнения. Прижав к себе безжизненное тело, я хотела громко закричать, но мой рот по-прежнему заклеивала пленка мазута. Мне было уже совершенно все равно, что меня кто-то услышит. Пусть Изабель слышит. Она добилась желаемого. Жази, ее единственная дочь, девочка, с которой я провела несколько дней, умерла. Я вылезла из цистерны, открыла дверь, отерла мазут со рта и позвала ее. «Изабель!» Вначале тихо, потом громче. «Изабель!» Выбежав из сарая, я крикнула в сторону дома. «Изабель, ты убийца!» Вдруг позади себя я услышала треск, совсем тихий. Обернувшись, я увидела ее, выходящую из сарая. И тут все поняла. Она находилась там все это время. Ей надо было убедиться, что я убила ее ребенка. Она медленно приближалась ко мне. Я все еще не могла отчетливо разглядеть ее, потому что левый глаз был испачкан в мазуте. Лишь когда нас разделяло всего несколько шагов, я опять смогла четко видеть и ясно думать. Она протянула мне руку, тоже перепачканную в мазуте, и я наконец-то осознала свою ошибку. Я заблуждалась все это время. Все случившееся — одна большая ошибка. Моя ошибка и моя вина. Передо мной стояла не Изабель. Передо мной... Виктор посмотрел Анне в глаза, пока она еще не произнесла главных слов. И тут это произошло. В тот момент, когда машина оторвалась от дороги и полетела навстречу волнам, туман прояснился, и к Виктору пришло прозрение. Отопление. Лампа на потолке. Маленькая, практически пустая комната. Все стало ясно. Белая металлическая кровать, серые обои, это непонятное пятно. Он понял. Все складывалось. Анна Роткев. Догадка пронзила его ум и тело. Передо мной была, был Анна. Это зеркало. Передо мной было отражение. Роткев, Виктор. «Я — это ты», — сказал он ей, увидев, как машина медленно растворяется в воздухе, превращаясь в больничную палату. «Да». Виктор вздрогнул от звука собственного голоса, как животное, которое пугается собственного отражения, и он еще раз повторил фразу. Передо мной был я сам». И наступила тишина. Был понедельник, 26 ноября. Ясное зимнее солнце светило сквозь зарешоченное окно маленькой одноместной палаты в психиатрической клинике в берлинском районе Вединг. Там, где находился доктор Виктор Ларенс, в прошлом знаменитый психиатр и авторитетный специалист в области шизофрении, ныне помещенный в клинику по причине множественных бредовых галлюцинаций. Там, где после 4 лет лечения у него случилось первое просветление — после того, как 2 недели назад ему отменили лекарства. Стоял прекрасный солнечный зимний день. Ветер утих, тучи рассеялись, и непогода последних дней исчезла без следа.